Глава третья. Два дня спустя ветер все еще дул. Он врывался в классную комнату, где учились старские дети, вспучивал тяжелые толстые занавески с нарисованными на них птицами, гонял по полу песок. Утро выдалось мрачное и серое, солнце стояло высоко, но его скрывали от глаз, принесенные ветром из пустыни тучи песка, которые срывались с вершин фиванских холмов и устремлялись вниз в долину. Хаэм Вис старался изо всех сил, но ветер совсем выбил его юных подопечных из колеи. Они вертелись и перешептывались, лампа подслеповато мигала, так что он, наконец, собрал свои пергаменты. «Как видно сегодня, с вами каши не сваришь, истинно, — говорит писец, — что ухо мальчика на его спине, и он слушает, когда его порют. Но нынче утром ветер воет так, что нам с вами и друг друга услышать трудно». Рука Хатшепсут взметнулась в воздух. «Пожалуйста, учитель, да. Если, по словам писца, ухо мальчика на его спине, то где ж тогда ухо девочки?» Ее взгляд, обращенный к нему, был само простодушие. «Будь Хаэм Вис помоложе, и не знаю он так хорошо хитрые повадки детей, то решил бы, что она спрашивает всерьез. Но он был опытным наставником, а потому только подался вперед и похлопал ее свернутым пергаментом по плечу. Если тебе и впрямь интересно, я покажу. Вставай, Менх, неси гипопотамовый хлыст. Сейчас мы узнаем, где скрывается ухо девочки». «Попалась!» — шепнул Хапусанеп, пока она неохотно поднималась на ноги. «И не Феру нет, никто не заступится. Встань передо мной!» — приказал Хаэм Вис, и Хатшепсут вышла вперед. Менх, ухмыляясь, передал учителю ивовый прут, тот взмахнул им, прут устрашающе просвистел в воздухе. «Ну вот, так где ухо у девочки, как ты думаешь?» Хаэм Вис спрятал улыбку. Хатшепсут сглотнула. «Я думаю, что, если ты меня выпаришь, мой царственный отец выпарит тебя». Хаэм Вис кивнул. «Твой царственный отец велел мне учить тебя. И вот ты задаешь мне вопрос. Где, спрашиваешь ты, ухо у девочки? Я хочу тебе показать». Углы его рта дрогнули, и Хатшепсут не выдержала. «Ты меня не выпаришь. Знаю, что не выпаришь. Я спросила только, чтобы тебя позлить. Но я совсем не разозлился, не вот столечко, и хочу тебе сказать, что ухо девочки находится там же, где и ухо мальчика, на том же самом месте». Хатшепсут вздернула подбородок и медленно обвела взглядом сидевших на полу однокашников. «Разумеется. Нет никакой разницы. Более того, девочка, может, все то же самое, что и мальчик», — сказала она и села. Хаэм Вис поднял палец. «Но погоди. Если это так, то ты не должна возражать против порки. Ведь я парю всех мальчиков в этом классе время от времени, когда их ухо, которое, как ты говоришь, такое же, как у девочки, их подводит. Значит, и у девочек уши тоже не всегда слышат как надо. Почему же я до сих пор тебя не порол? Выходи сюда снова». Теперь он откровенно смеялся. Она улыбнулась в ответ, ее глаза вспыхнули. «Учитель, ты не порол меня ни разу потому, что я царевна, а на царевну запрещается поднимать руку. Это маат». «Это не маат», — ответил Хаэм Вис сурово. «Это обычай и привычка, но не маат. Я ведь бью Тутмоса, а он царевич». Хатшепсут невозмутимо повернулась и внимательно посмотрела на сводного брата, но тот сидел, опустив подбородок в ладонь, и рисовал кружочки в нанесенном ветром песке. Девочка снова посмотрела на учителя. «Тутмос только наполовину царевич, — сказала она, — а я дочь бога. Это маат». В комнате вдруг стало очень тихо. Хаэм Вис перестал смеяться и потупил взгляд. «Да, — сказал он негромко, — это маат. На мгновение стихли все звуки, кроме вздохов ветра. Хатшепсут снова подняла руку. «Пожалуйста, учитель, раз ветер не дает нам сегодня работать, можно мы хотя бы поиграем в мяч?» Он поглядел на нее, не веря своим глазам, ожидая нового подвоха. Но она, вобрав голову в плечи, с тревогой ждала его ответа. Ох, и он встал и потянулся. «Хорошо. Хапусенеп, сходи за мячом. Остальные скатайте коврики и сложите их в углу. Аккуратно». Немедленно начались всеобщие возня и гам, в котором, как водится, потонули его последние слова. Он подошел к стулу и с удовольствием сел. «Ну что ж, веселитесь». «Тут, Мосс, ты тоже будешь играть?» Красивое и гладкое лицо поднялось ему навстречу. Тут Мосс покачал головой. «Мне не хочется. Пол от песка такой скользкий». Тем временем от детских криков уже звенел потолок. Хатшепсут захватила мяч и была полна решимости его удержать. Визжа, она повалилась на пол и зажала его между животом и коленками, а на нее набросился Менх. На него посыпались остальные, образовалась куча мала, а Хаймви задумчиво наблюдал за детьми. Было в юной царевне что-то такое, от чего ему становилось страшно, несмотря на все ее обаяние. Что-то первозданное, непостижимое. Чем старше она становилась, тем заметнее было, что она пошла в отца. Но какого отца? Он не знал, верить или не верить историям, которые 10 лет тому назад передавались из уст в уста, о том, что Амон-Ра пришел к великой царственной супруге Ахмес и почтил ее даром своего божественного семени, и что в момент зачатия Ахмес выкрикнула имя будущего ребенка Хатшепсут. Но он помнил, что имя было выбрано задолго до рождения девочки. А вскоре после того, как она появилась на свет, отец Тутмос отнес ее в храм, где она получила титул Хнумамон. Правители, претендовавшие на более тесную, чем обычно, связь с божеством, бывали и раньше. Но немногим хватало смелости выбрать себе подобное имя, та, которая состоит в тесном родстве с Амоном. Что это значит, поняли все и каждый. Хатшепсут и впрямь была умна, красива, настойчива, и к тому же кипела жизнью, что привлекало к ней мужчин, хотя и не сравнялось еще 11. И откуда все это в ней взялось? Ведь вот что удивительно. Тутмос был силен, но не слишком проницателен. Ахмес, любимая и почитаемая всеми, всегда оставалась лишь покорной долгу, супругой царя, не больше и не меньше. Значит, источник этой безграничной энергии и неотразимого обаяния следует искать в другом месте, — подумал Хаймвис. Вслушиваясь в пронзительное завывание ветра, он вспоминал, как умерли один за другим сыновья фараона от Мутнеферт. Он взглянул на Тутмоса, угрюмо сидевшего на полу, потом на Хатшепсут, которая, хихикая, подпрыгивала на одной ножке и в тревоге схватился за амулет. «Слава богам!» — подумал он, — «что я уже стар, и мне недолго осталось жить». Из-за погоды игра закончилась рано. Юные отпрыски благородных семей разошлись по домам, а Нозми все не шла за своей подопечной. Хатшепсут, грязный и запыхавшийся, сел рядом с Тутмосом на пол. «Как прошло вчера занятие с лошадьми, Тутмос? Нравится тебе с ними управляться?» Она старалась быть доброй. Вид у Тутмоса был такой несчастный и стесненный, что девочке стало жаль его, и она решила больше не дразниться. Когда-то они, возможно, и были друзьями, но между ними было целых 5 лет разницы, и Тутмос считал ниже своего достоинства носиться по дворцу, лазать по деревьям и нырять в озеро с Хатшепсут, ее сумасбродными дружками. А еще он ревновал, хотя сам не подозревал об этом. Он взглянул на нее без улыбки. «Нет, я знаю, что отец распорядился прекратить учить меня военному делу. и отправить на конюшни, потому что из меня никогда не выйдет солдат. Возничий тоже не выйдет. Я ненавижу лошадей, мерзкие твари. Жаль, что мы не выгнали их из страны вместе с гексосами, которые их тут развели. Отец говорит, лошади — это шаг вперед в египетском военном искусстве. Верхом наши солдаты могут быстро настичь врага и обрушиться на него. По-моему, это очень здорово. Вот как? Ну что ж, тебе ведь не приходится каждый день трястись в колеснице и править лошадьми, которые едва не отрывают тебе руки. И все это под окрики «Ах, месо пян нехеба!» и под палящим взглядом Ра, гневно взирающего с небес на своего недостойного сына. Я глубоко несчастен, Хатшепсут. Построить себе гробницу и быть рядом с матерью — вот все, чего я хочу. Отец не должен требовать от меня большего. Но Тутмос, когда-нибудь ты станешь фараоном? Египту не нужен фараон, который не умеет воевать. А почему? Все войны уже кончились. Отец и дед позаботились об этом. Почему я не могу просто научиться править? Да так оно и будет всего через несколько лет. А пока, мне кажется, тебе лучше научиться править колесницей. Подумай, как нравится народу фараон, способный подчинить себе все и вся. Тебе-то откуда знать? Ты ведь дальше дворцового сада никуда не выходила. Он коротко рассмеялся. Отстань от меня. Пусть кто-нибудь другой рассказывает тебе, какая ты замечательная, а я не буду. Хатшепсут вскочила. Хорошо, я уйду. Все равно я больше не хочу с тобой разговаривать и никогда больше не буду тебя жалеть. Надеюсь, Себек тебя проглотит. Иди под юбку к своей жирной старой мамаше. Не успел он возмутиться, как она уже выскочила из комнаты, проворная и легкая, как газель. Тутмос устал и поднялся на ноги. Придет день, и она за это заплатит, самодовольная сучка. Разве она знает, какая это мука быть неуклюжим и лезть из кожи вон, надеясь хотя бы на одно, пусть даже недовольное слово могущественного отца? Сколько раз он стоял, руки за спиной, нога на ногу, и как дурак ждал, когда единый его заметит. А в это время Хатшепсут щебетала, и фараон смеялся и фыркал, не сводя с нее глаз. Сколько раз трепетал он перед отцом, переполненной любовью, которая, дай он ей выход, смыла бы все обиды и недопонимания, накопившиеся между ними. А могучий Гор слушал, не скрывая, как ему не терпится уйти, и тогда сын краснел, заикался и глотал слезы. Он обожал отца, и Хатшепсут тоже, но к его обожанию примешивались странная беспомощная зависть и непроходящие чувства вины. Ибо в его фантазиях отец умирал, держа его за руку и моля о прощении. А Хатшепсут с трепетом ждала, когда он с триумфом, воссев на трон Гора, обрушит на нее свой справедливый гнев. В детстве, жаркими летними ночами, он лежал без сна, радостно представляя себе, как он сначала накажет ее, а потом простит. Но наступало утро. Его резкий беспощадный свет приносил с собой новую муку. Ничего не менялось. Новая идея посетила его, когда он увидел отца и Хатшепсут, возвращающихся с речной прогулки. Они рвали лилии. Лодка была полна белых, точно восковых цветов. Хатшепсут обрывала их лепестки и горстями бросала на обнаженную грудь фараона, и оба смеялись, как дети. Насколько свободнее они чувствовали бы себя, не будь его рядом. А что, если умрет он, а не отец? Что, если он заболеет? И что, если... О, как незаметно подкралась эта мысль! Что, если они злоумышляют против него? Сны наяву больше не приносили ему утешения. Наоборот, теперь они были наполнены дурными предчувствиями и пронизаны страхом перед ядом. Этими беспорядочными мыслями он не мог поделиться ни с кем, даже с матерью. И постепенно его любовь к отцу Любовь, которую он не мог выразить, замкнулась в нем, забродила и начала прокисать. Поджидавший его снаружи стражник вытянулся по струнке, и тут он спустился в долгий путь к жилищу своей матери. В коридорах не было ни души, пламя факелов трепетало на ветру, который, казалось, пробирался в самые отдаленные уголки дворца. Шаги царевича и стражника потерянно звучали, когда они пересекали сумрачный зал для приемов, где высился бессветный в полумраке лес колонн. Тутмос свернул в коридор, ведущий на женскую половину. У дверей стражник оставил его. Навстречу кланяясь, вышел евнух. Тутмос прошел дальше, к развилке коридоров, бросил взгляд туда, где наложницы, вне всякого сомнения, спали в своей мраморной тюрьме, но свернул направо и зашагал к покоям матери. В ее маленьком приемном зале, куда он вошел, были слышны смех и болтовня, доносившиеся из комнаты отдыха. Мутная Ферт в развивающемся платье вышла ему навстречу. «Тутмос, дорогой, как дела сегодня в школе? Этот ужасный ветер не помешал вам заниматься. Зато, по крайней мере, нынче не будет лошадей. Пойдем в ту комнату». Он обнял ее, их руки сомкнулись. Она повела его в свою спальню, где горело множество свечей, и женщины сидели, болтали и играли в настольные игры. Мутнеферт устроилась на своей любимой кушетке и предложила ему сладости из коробки, которая стояла у ее локтя. Потом сама взяла лакомство и с наслаждением положила его в рот. «Какая вкуснятина! Это подарок от носителя сандалий фараона. Он получил их от правителя Туры. Похоже, кондитеру Туры получше, чем у единого». Она похлопала ладони по подушке, на которой покоилось ее могучее бедро, и Тутмос опустился рядом с ней. Ветер доносился до покоев Мутнеферт лишь слабыми отголосками, поскольку ее комнаты были со всех сторон окружены другими помещениями. При этом у нее был свой собственный выход, узкий коридор позади аудиенц-зала, который вел в сад. Царскому семейству Мутнеферт могла присоединяться лишь по особому приглашению. Но поскольку вечерами все обедали вместе, то с этим никаких затруднений не было. Да, и напряжение, которое она наверняка испытывала бы, постоянно находясь при фараоне, ей было ни к чему. Собственное положение при дворе вполне устраивало женщину. Она пользовалась несравненно большей свободой, чем чужеземные наложницы фараона, прекрасные рабыни, которых он привозил из многочисленных военных кампаний или получал в дар от иноземных послов. Те жили за закрытыми дверями и не встречали других мужчин, кроме своего господина. К ней он приходил иногда среди ночи, слегка навеселе после пира, слегка возбужденный. Он был неизменно добр с ней, матерью своего единственного оставшегося в живых сына. Но его визиты со временем стали более редкими, и она знала, что он предпочитает общество мягкой Ахмес. Она не обижалась. У нее был Тутмос, ее любимец, и она баловала его, гордая своим достижением, которое Ахмес не сумела повторить. Мутнеферт отнюдь не была глупа и прекрасно понимала, что случись Тутмосу взойти на трон Гора, и ее собственное положение многократно укрепится. Ну, если в первые годы страсти, которые она испытывала к его отцу, у нее еще были какие-то честолюбивые мечты, то теперь они окончательно уступили место уютной лени, и все свое время она проводила сплетничая с компаньонками о мужчинах. От сытой жизни, которую она вела, лицо у нее отяжелело, под подбородком залегли складки, щеки отвисли, но зеленые глаза по-прежнему светились жизнелюбием, которое Мутнеферт, увы, не передала своему сыну. Пристрастие к чувственным удовольствиям и неодолимое стремление к излишествам он унаследовал, но вот той жизнерадостности, благодаря которой его мать оказалась в постели самого фараона, у него не было и в помине. Взглянув на сына, уже слегка располневшего, нацепившего гримасу неудовольствия, портившую его красивое лицо. Она почувствовала укол беспокойства. — Я еще не спросила тебя, как тебе нравится колесница? — Только ты и не спросил. Мой царственный отец интересовался этим вчера. Хатшепсут сегодня, а теперь ты. Я ее ненавижу. Вот так. Разве недостаточно того, что я могу стоять в этой штуке? Неужели обязательно еще и править? Цари не управляют сами экипажами, в которых ездит. Цари должны уметь делать множество разных вещей, а ты, мой дорогой, будешь царем? Она ковырнула длинным ногтем в зубах и потянула за следующие конфеты. Весь дворец гудит от слухов. Мне говорили, что Единый вот-вот объявит свою волю, а какова она, мы с тобой знаем. Ее высочество Неферу достигло брачного возраста, и ты тоже. Да, наверное. Неферу сегодня не было в школе, она нехорошо себя чувствует. Каждый вечер обедает у себя и не выходит, хотя отец сам ходит и говорит с ней. Я не хочу на ней жениться, она слишком худая и костлявая. Но ты ведь женишься на ней, правда, и будешь делать все, чтобы умилостивить своего царственного отца. Тутмос упрямо оттопырил губу. Я и так стараюсь ему угодить, но эта задача не из легких. По-моему, я его только разочаровываю. Я не воин, как он, и не умен, как Хатшепсут. Когда я стану фараоном, и у меня будут сыновья, пусть живут, как захотят. Перестань молоть чепуху. Тебе еще многому нужно научиться, так что поспеши, ибо едва Единый объявит наследника, твое время будет строго ограничено, и прежней свободе придет конец. Тогда у тебя уже не будет права на ошибки, сынок, так что ошибайся, пока можно, и учись. Хочешь сыграть со мной в домино или шашки? Я спать хочу. Слишком жарко для игр. И когда только этот проклятый ветер уймется. Он встал, и она с любовью взяла его в обе руки в свои. Ну, ступай, вечером увидимся, поцелуй мамочку. Она выпятила красные губы, он нагнулся и слегка коснулся их своими. Бывшие в покое женщины тоже поднялись и поклонились, вытянув руки. Тутмос вышел и, пройдя темные приемные, оказался в коридоре. Иногда дворец казался жутковатым местом, полным непонятных теней и бесплотных шорохов, и в особенности ночью, или когда, как сегодня, дул хамсин. Тутмос шагал торопливо, склонив голову. Каждый раз, когда он приближался к очередному стражнику, молчаливо стоявшему у стены, ему казалось, будто этот гигантский, одетый в кожу, пустынный джин принял причудливый нечеловеческий облик и притворяется его могучим отцом. Но едва он пробегал мимо, наваждение таяло, растворялось в песчаной пыли, которая клубилась вокруг лодыжек мальчика и гнала его вперед. В свои покои, где его ждал слуга, он убежал совсем запыхавшись, но не от жары, а от страха.